Глава 31. Затишье перед бурей. Ольга. «Вы готовы заплатить или нет?» – спрашивает девушка. «Смотря чем вы собираетесь мне помочь», – усмехаюсь я. «Я знаю, что вам нужны доказательства в отношении вашего мужа и Кира. Я могу попробовать их достать. Мы же с Кирой живем в одной квартире, как-никак. Если нужно, то засниму их на камеру. Только думайте быстрее. Иначе ваш муж и дочка скоро от нас съедут. Почему вы готовы подставить свою подругу? Ради денег или есть другая причина? Интересуюсь я». «Причина», усмехается девушка. «Да этих причин столько, что я вам до ночи не успею их перечислить. У нее ж снега зимой не допросишься. Мы с ней на двоих снимаем квартиру, и я всегда плачу без задержек. Но в этом месяце я попросила заплатить за себя и за меня. А в следующем я бы заплатила за нас обеих. Просто я недавно устроилась на новую работу, зарплаты еще не было. И денег мне пока взять негде. По-человечески же попросила ее», – возмущается девушка. «Знаю же, что у нее есть деньги. Ваш Сергей, кстати, ее неплохо обеспечивает», – подчеркивает она. «Но она мне отказала», – всплескивает руками и смеется. «А сама превратила квартиру в бордель. Проходной двор, честное слово. Ваша дочь спит на моей кровати. Ваш муж расхаживает по квартире. Моется в ванной по 2 часа. Почему я должна это терпеть? Я, значит, должна войти в ее положение, а она в мое? Ничего так, что у меня куча просроченных кредитов, и мне вообще сейчас нечем заплатить за квартиру. Подруга Кира очень зла на нее, и мне это только на руку. Я, конечно, смотрю на нее серьезным лицом, но сама едва сдерживаю смех. Вот это подружки. Вот это я понимаю. Смеюсь мысленно. Одна хлеще другой. Так что сами понимаете, что положение у меня сейчас безвыходное. Поэтому я пришла к вам». «Хм, на самом деле это неплохая идея», — задумываюсь я. «Если сделаете так, что на видео будут видны Кира с Сергеем, к примеру, обнимающиеся и целующиеся, и если вы сможете вывести Киру на разговор о том, что она рассказала моей дочери про удочерение, то я готова вам заплатить». «Сделаю», — решительно заявляет она, как будто проворачивает такое дело далеко не в первый раз. «И сколько денег вы хотите за свою услугу?» Вопросительно смотрю на нее. 500 тысяч. Я аж закашливаюсь от такой цифры». «Нет», — усмехаюсь я. Подхожу к двери и прижимаю ключ к домофону. «В смысле?» – удивленно хлопает глазами. «Вам же нужны эти доказательства. Как-нибудь без них обойдусь». «Не собираюсь платить такие деньги. Еще чего не хватало. В конце концов, я заручилась поддержкой Аллы Геннадьевны. И для начала попробую сделать репортаж. Посмотрим, какие он принесет результаты. А эту девицу, которая требует с меня 500 000, оставлю на крайний случай». Вхожу в подъезд и слышу: «Ладно, сколько вы готовы мне заплатить?» Поворачиваю голову к плечу и бросаю: «Нисколько, у вас слишком большие запросы». Дверь закрывается, но девушка успевает вбежать в подъезд. 200 вас устроит?» «Нет», — поднимаюсь по лестнице. «Навряд ли мы с вами о чем-то договоримся. Извините, у меня много дел». Я поднимаюсь на свой этаж, а она стоит на первом. Дверь подъезда не хлопала, значит, она все еще не вышла. Видимо, думает, какую цифру озвучить на этот раз. «Ольга, подождите!» – выкрикивает она. Слышу быстрые шаги. Девушка поднимается на мой этаж и, быстро дыша, произносит: «Мне нужно 25 заплатить за квартиру и за просроченные кредиты, пока там не набежали сумасшедшие проценты. Это 70 тысяч. Хотя бы на 100 тысяч можем с вами договориться. Поймите», — жалобно смотрит на меня, — «мне правда больше негде взять денег. 100 тысяч за то, чтобы вывести Киру на чистую воду и всем показать ее истинное лицо. Но это хотя бы уже не 500. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Только сначала принесите мне видео». «А предоплата?» «Никакой предоплаты». Открываю дверь и вхожу в квартиру. «Ольга, я постараюсь сегодня все заснять», — выкрикивает она, пока я не успела закрыть дверь. «Жду». Запираю дверь, снимаю туфли, иду в спальню и по пути расстегиваю пуговицы рубашки. Блин. Смотрю, как оторвавшаяся пуговица катится по полу. Отодвигаю стул, лезу за ней под стол, совершенно случайно поднимаю взгляд и устремляю все свое внимание на какую-то маленькую штуковину, прикрепленную к столешнице. «Это еще что такое?» Удивленно моргаю. Не вылезая из-под стола, достаю руку, нащупывая на столе свой телефон. Включаю фонарик, освещаю странную находку и хмуро смотрю на нее. Сначала не могу понять, что это. А теперь как доходит? Пульс резко подпрыгивает, сердцебиение учащается. Что я говорила, находясь в спальне? Меня накрывает паника. С тетей. Я здесь разговариваю о чем-то с тетей. Господи. Судорожно выдыхаю. Ничего не могу вспомнить. Вроде все разговоры были на кухне, а может и нет. Я точно не знаю. Смотрю на жучок и плотно сжимаю губы. Сволочь! Да как он посмел установить здесь прослушку? В памяти всплывает момент, как я, стоя в спальне, переживала за Вику, когда не могла найти ее, и вслух рассуждала о том, где она может находиться. Буквально через несколько секунд мне позвонил Сережа и сказал, что Вика у них с Кирой. В голове наконец-то появляются просветы, и мне удается вспомнить еще один момент. Совсем недавно я разговаривала по телефону с тетей о том, чтобы она забрала у Сережи машину и чтобы он вывез с дачи свои вещи. И это тоже было в спальне. А наутро он вдруг без лишних разговоров пригнал к дому машину. То есть он знал, что ему будет звонить моя тетя. Успела разработать какой-то план, подготовиться к ее звонку и спокойно сказал ей, что пригонит машину и освободит дачу от вещей. Мне показалось это очень странным, и я сразу подумала, что он что-то затеял. А теперь я убеждена в этом на 100%. Он явно для меня что-то готовит. Касаюсь рукой жучка, собираюсь оторвать его от стола, но резко замираю. Несколько секунд сижу на месте, не двигаясь. Тихонько вылезаю из-под стола и на цыпочках выхожу из комнаты. Хотя совершенно не понимаю, зачем я это делаю. Видимо, во мне включился шпион. Закрываю дверь спальни, иду на кухню. Заглядываю под стол, отодвигаю от стены диван. Открываю все шкафчики. Затем иду в комнату Вики и исследую каждый сантиметр. То же самое проделываю в гостиной, в коридоре, в ванной комнате и даже в туалете. Понимая, что избавившись от жучка в спальне, я не буду уверена в том, что меня не прослушивают. Да, я не нашла другие жучки, но это не говорит о том, что их нет. Этот мерзавец мог запрятать их куда угодно. Нужно вызвать службу, которая занимается поиском жучков. Еще раз подозрительно оглядываю кухню. Но сделаю это не сразу. Включаю на телефоне режим без звука и иду в спальню. Алло? Делаю вид, что разговариваю с тетей. Да какие там новости, тетя Лю? Глубоко вздыхаю. Ничего хорошего сказать не могу. Мне никто не верит. Доказательств нет. Взять их негде. И поэтому мне уже опускаются руки. Я устала бороться, очень устала. Думаю, нужно отпустить ситуацию. Спокойно доработать эти дни. Уволиться и забыть обо всем, как о страшном сне. Да-да, конечно, я с тобой полностью согласна. Нервы будут целее. Пусть думает, что я ослабила оборону. Что не буду за ним следить, чтобы доказать, что они живут вместе. И с ними моя дочь. Пусть. Машу им белым флагом. Ясно даю понять, что сдаюсь. Устрою им затишье перед бурей. Потому что как только они расслабятся и выдохнут, я нанесу по ним мощнейший удар. На экране телефона светится Слава. Я заканчиваю несуществующий разговор с тетей словами. Спасибо за поддержку, дорогая. Пошла в магазин, схожу. Выхожу из комнаты, затем из квартиры на всякий случай и перезваниваю Славику. Оль, привет, я в Москве. Сейчас заеду за тобой и поедем к моему приятелю в следственный комитет. У него появилась информация по детскому дому, в котором, возможно, рос наш сын.